Глава 1762. «Есть разные версии». Арнин на удивление спокойно отреагировал на услышанное слово. «Но большинство историй действительно сходятся в том, что повелитель ночных кошмаров является отцом горшечника. Эта деталь многое бы объяснила. Необычные способности смертного, во всяком случае, тут же находили резонное оправдание. В конечном счете Хельмер, в чем нельзя было сомневаться, входил в десятку могущественнейших существ безымянного мира, и его отпрыск, даже если наследовал небольшую долю подобных сил, тут же поднимался на немыслимые для остальных смертных высоты. Но в таком случае Яшмовый император не мог об этом не знать, как и Дергер. Там, наверху, среди древних и древнейших, насколько понимал Хаджар, весьма тесное сообщество. Тогда зачем? Вы уже наболтались?» Шаг прервал поток мыслей Хаджара. «Может, уже перейдем к делу?» Пустынный волк указал себе за спину, явно давая понять, что он имеет в виду. «Арнин», — Летея потянулась и тепло улыбнулась. «Расскажешь Хаджару то, что рассказал нам?» «Ну, замечательно!» — всплеснул руками Шак. «Сначала варвар дрыхнет едва ли не неделю, а теперь мы уже должны по третьему разу все обсуждать». Он повернулся к генералу и прищурился. «А может, ты, наш дорогой умалишенный, поведаешь всем, что к чему? Или ты просто решил выучить какой-нибудь стиль непросыпающегося суслика?» «Угомонись, дерьмокожаный!» — осадил его гном. «Угомонись!» Но сказанное, кажется, возымело обратный эффект. «Может, вы тут все и доверяете этому варвару безоговорочно, но я его знаю чуть дольше остальных. И знаете что? Все вы...» — Шак обвел взглядом окружающих. «Доверились не тому человеку. Он сначала сыграет вас в темную, а затем кто-нибудь обязательно отправится к праотцам, только потому что Хаджар решил что-то не рассказывать. А если не верите, я могу вам рассказать много занимательных историй, раз уж вы их так тут любите». Закончив гневную и пылкую тираду, Шак уселся на камне и начал сверлить серыми глазами генерала, но тот молчал. У пустынного волка имелись свои резоны относиться подобным образом к Хаджару. Один из них, вернее, одна, носила имя Ильмена. «Шак, что?» — рявкнул в сторону мага пустынный волк. «Никто не заставлял тебя следовать за нами», — спокойно продолжил Артеус. «Ты мог остаться в сумеречных тайнах и помочь мастеру Аэй, но ты отправился с нами. Это было твое решение». «И я о нем не жалею», — пожал плечами Шак. «Но я потерял достаточно близких мне людей и провел больше, чем хотел бы, времени с варваром, чтобы знать, когда он не договаривает. Так что, процедил гном, опуская ладонь ближе к рукоятям топоров. «Ты хочешь выдвинуть нам какой-то ультиматум, дерьмокожаный?» Шак потянулся к саблям. «Я умираю», — коротко произнес Хаджар. В пещере тут же повисла тишина. Летея прикрыла ладонью рот, Артеус уныло покачал головой. Почему-то Дархан не был удивлен, что волшебник либо и так это знал, либо догадывался. Гном выругался, а Шак немного побледнел. Один только Арнин сохранил стоическое спокойствие. «Правило», — ответил Хаджар на немой вопрос, застывший в воздухе. «Будучи полностью неосознанным, оно меня убивает». Тишина еще некоторое время правила балом. «Сколько?» — шепотом спросила Летея. «Сложно сказать», — уклончиво ответил Хаджар. «Меньше месяца, это точно. А там...» — он не договорил. «Да и что тут говорить, если он и сам знал не больше, чем сказал?» «А откуда у тебя такая информация, варвар?» — прищурился пришедший в себя Шак. «Поделишься источником?» Хаджар поднял на него взгляд и промолчал. Он прекрасно знал, что пустынному волку можно довериться в бою и просто по жизни. И все, что сейчас тот наговорил, озвучивалось не злым сердцем, а искренностью. Да, наверное, главной чертой Шакха было то, что он всегда сохранял искренность как в своих словах, так и в своих действиях. «Опять!» — вздохнул пустынный волк. «Вот об этом я и говорю. Мы не знаем и половины всего. Ну ладно, предположим, ты скоро отправишься к праотцам из-за правила. Но почему мы тогда не ищем способ помочь тебе его осознать, а ломимся, как ненормальные, в северные земли?» На сей раз в словах пустынного волка прозвучало резонное зерно, и все разом повернулись к Хаджару. Тот уже открыл было рот, чтобы ответить, но затем закрыл. Ведь действительно, если Хельмер не врал, а с другой стороны, зачем ему, то куда логичнее было бы попытаться пройти испытание небес и земли. В таком случае ему бы не грозило развоплощение энергетического и физических тел. Да, может быть, неосознанное правило и дальше отравляло бы ему жизнь, но генерал получил бы прибавку к сроку и за это время мог бы попытаться осознать. «Ты не знаешь», — внезапно протянул шаг, а затем вскочил на ноги и хлопнул ладонью по стене. «Ты, вечерние звезды, и сам понятия не имеешь, зачем нам туда?» «Шак», — обратилась к нему Летея, — «сядь, пожалуйста, и без твоей истерики ситуация нерадужная». «Истерика? Да при чем здесь истерика? Братцы, сколько раз я зарекался полагаться на чужие идеи, и вот опять!» Шак все же опустился обратно на камень. «Что мы в итоге имеем? У нас на хвосте старик с наемниками. Впереди лабиринт, в котором можно сгинуть даже от того, что слишком громко чихнешь, а на руках полумертвый генерал и непонятный оборотень». «Я вполне понятный», — встрял Арнин, но на него никто не обратил внимания. Отряд опять замолчал на некоторое время. Сложно спорить с тем, что озвучил Шак. За последние полтора века, даже с учетом битвы с Орденом Ворона, они действительно оказались в весьма непростой и, более того, малопонятной ситуации. Но Хаджар просто не мог рассказать им всего. Как объяснить остальным, что вся его жизнь похожа на заранее спланированный спектакль, и в последний раз, когда он пытался сойти со сцены, то потерял жену и нерожденного ребенка? Если и это, конечно, не было частью изуверского плана. Нет, это не означало, что Хаджар покорился тому, кто прятался в тенях. Совсем нет. Просто иногда, чтобы подняться со дна, надо сначала его достать, а затем оттолкнуться. Как учил его в детстве мудрый южный ветер: «Если для вас расставили ловушку, маленький принц, то шагните в нее с высоко поднятой головой. Этого противник, ждущий от вас ответной игры, не сможет предвидеть». Может, и звучало глупо, но до сих пор Хаджар руководствовался именно этим принципом. Видя расставленные перед собой силки, он не пытался их избежать, рискнуя наткнуться на те, что были лучше спрятаны и хитроумнее задуманы. Нет, он, как и наставлял южный ветер, позволял противнику затащить себя в сети, и когда последний думал, что победа уже за ним, то обязательно приближался, выходил из тени, сбрасывал маску. И тогда Хаджар, разбивая все преграды, оказывался лицом к лицу с врагом. Хаджар мысленно улыбнулся своим собственным мыслям. Да, может, именно такая извращенная логика и снискала ему прозвище «Безумный генерал». «Позвольте, я встряну в ваш, без сомнения, очень увлекательный разговор», — чуть подался вперед Арнин, и когда никто его не перебил, продолжил: «А что вам вообще известно о правилах и законах?» «Только поверхностные знания», — развел руками Артеус, — «о том, что правила — это способ собственной волей влиять на саму суть мироздания игнорируя как Терну, так и энергию реки мира. А закон — более сильная и сложная форма правила. Оборотень кивнул. «Все так, но есть и небольшие детали. И, возможно, в этих деталях кроется ключ к спасению жизни генерала».